Глава 5. Дела домашние. В большом доме меня ждала Велеслава. Она спросила, какие у нее будут обязанности и как мы ведем хозяйство. Для нее было непривычно находиться в таком просторном доме, в котором проживало несколько семей. В ее маленькой избе, где она вела хозяйство для отца и брата, все было проще и понятней. Я объяснила ей наши распорядки, показала, где мы храним продукты. «Обычно я готовила на свою семью и Белозара», — сказала я. «Еще две семьи, что живут здесь, питаются отдельно. У них своя печь и вход со двора в пристроенные комнаты. Но ты, наверное, хочешь сама подносить еду своему супругу. Тогда можешь готовить отдельно». Велеслава кивнула. «Пища из рук любящей женщины много добра приносит мужу», — проговорила девица. Я согласно кивнула. Она хотела еще что-то спросить, но промолчала. Я видела, что ей очень интересно, кто был вчерашний ночной гость и куда он пропал. Таинственность, что окружала Доброслава, чувствовалась со стороны. Да еще не свойственное нашим мужчинам поведение относительно чужака. Но она молчала, не желая навлечь своим любопытством немилость новой семьи. «Тебе понравилась ваша с Белозаром комната?» — спросила я, желая отвлечь ее. «Да, очень», — восторженно отозвалась Велеслава. «Я никогда раньше не бывала в таких больших домах, чтобы у каждого было свое отдельное помещение. А какой красивой резьбой украшены все вещи!» — восхищенно глядя на предметы, сказала она. «Я тоже вначале удивлялась величию этого строения и его красоте», — улыбнулась я. «Но знаешь, ко всему быстро привыкаешь. Очень скоро тебе будет не представить, что можно жить иначе, всем вместе в маленькой избе». В этот момент к нам со двора вбежали дети. Все они играли вместе, и наши с Демидом сыновья, и дети его младших братьев. Самый старший из них, Милослав, наш первый сын, был самым сообразительным из них. Ему недавно исполнилось 10 солнц, чем он был очень горд. И уже вовсю помогал старшим мужчинам в поле, ухаживал за лошадьми, а свободное время следил за своими братьями. Наш с Демидом средний сын, Дарамир, семи солнц от роду, уже вышел из возраста детской свободы и привлекался к домашним делам. А самый младший, Пересвет, хоть и тянулся из всех сил к своим братьям, но, имея на своем веку лишь 3 солнца, был замечен только в играх. Вслед за ними к нам с Велеславой вышла Дарьяна, жена одного из братьев Демида. В мое отсутствие она присматривала за всеми детьми. Женщина поздоровалась и заговорщически улыбнулась Велеславе. «Как поживает молодая жена?» – спросила она. «После стольких солнц одиночества Белозар был не слишком пылок?» Велеслава зарделась и отвела глаза. Я заметила на ее лице скрываемую улыбку. Потом укоризненно посмотрела на Дарьяну. В нашем доме было не принято вести такие разговоры. А вот мои бывшие подружки из селения, став женами, могли так подтрунивать друг над другом. И Дарьяна тоже не видела грани между личным и семейным. Жены младших братьев Демида, хоть и умели держать язык за зубами и не выносить за ворота то, что происходит в нашем доме, воспитанием не отличались. От разведения сплетен в нашем селении их уберегало то, что они были из других земель и никого здесь не знали. А замкнутый образ жизни нашей семьи не способствовал заведению знакомств. Поэтому обе женщины были рады, что в доме появилась Велеслава, надеясь, что с ней можно будет болтать. Но я понимала, что они ошиблись. По своей природной скромности и уму жена Белозара была ближе мне, нежели женам младших братьев. Дарьяна, увидев мой взгляд, быстро ушла. Я знала, что они с Поледой, женой другого брата, побаиваются меня. Никогда их мысли не могли укрыться от моего знания. О грядущем пополнении в их семьях я тоже знала первое. Потому что невозможно не заметить свет, наполнивший женщину. А еще их мелкие провинности были у меня как на ладони. Поэтому моего осуждающего взгляда было достаточно, чтобы Дарьяна вышла на улицу за убежавшими детьми. «Белозар все еще любит Цветану?» – неожиданно спросила Велеслава. «Я не знаю», – ответила я. «Его мысли закрыты для меня». «А я думала, ты все ведаешь», — удивилась девица. «В селении говорят, что ты ведьма, а я думаю, что ты ведунья». Я улыбнулась. «Как только меня не называли», — ответила я. «Но дурного я никому не делаю, а селян, наоборот, лечу и помогаю им». «Да, всем известен твой дар исцелять руками», — подтвердила жена Белозара. «А также предвидеть будущее, защищать и расправлять дорогу идущему». Я с интересом смотрела на молодую девицу. Она нравилась мне все больше. Раньше у меня была только Цветана, чтобы поговорить да женские дела обсудить. Дарьяна с Поледой были чужды мне, а теперь у меня появилась еще одна собеседница. «Я рада, что Белозар выбрал тебя», — сказала я Велеславе. «У Цветаны своя судьба, и, поверь, нелегкая. А тебе непростой муж достался. Скоро узнаешь, что наша семья отличается от других, и о делах наших молчать надо и никому не докладывать. Даже родным своим слова не молвить. Уедут скоро мужья от нас, и вернется Белозар другим. А мы с тобой оберегать их будем и ждать. Ты когда-нибудь обережные коноки делала?» Велеслава покачала головой. «А вижу я, что есть у тебя умение. Да у любой женщины есть способность своего мужа оберегать. А когда оно еще личным даром усилено, то еще лучше», — сказала я. «Нет у меня дара», — скромно отказалась Велеслава. «И в роду никого не было, кто дар имел». «А вот и есть», — сказала я, глядя внутренним взглядом на нити, что переплетались за спиной у девицы. Одни вели в явь. Это были связи с родными, что были живы. Другие уходили в Навь. Они вели к ушедшим предкам. И среди родных ей душ, ожидающих перерождения, были те, кто владел даром при жизни. И опыт этот сохранился в памяти рода. Именно он сейчас стремился к Велеславе, но не был принят ею. «Я проведу тебя к твоим умениям», — продолжала я. «Помогу принять и взрастить дар. Нам сейчас нужны силы, ведь многое предстоит впереди». Девица с восхищением взглянула на меня. «Я даже мечтать не могла о таком», — с благодарностью сказала она. «Спасибо тебе, что выбрала меня в жены Белозару. Почему ты считаешь, что это моя заслуга?» «Чувствую я, что для моего Ладу пока нет разницы, кто рядом с ним, если это не Цветана», — со вздохом ответила девица. «А значит, выбирал не он, а ему. Все в селении знают, что Демид во всем с тобой советуется, значит, и меня выбрать ты подсказала». «А ты умна и сообразительна», — проговорила я. «Мне нравится, что ты вошла в нашу семью. Уверена, что ты сумеешь расположить к себе Белозара. Столько солнц он ходил без женской ласки, а она дорогого стоит и сердца открывает». Велеслава в ответ загадочно улыбнулась. Я вышла во двор. Дети весело бегали друг за другом, поднимая ворох разноцветных листьев. Воздух был наполнен запахами опадающей листвы. Но осень только-только вступала в свои права, и солнце пока пригревало своими лучами. В стороне от подвижных мальчишек и дочерей Дарьяны с Поледой, которым было не больше 5 солнц, сидела Радомила. Обычно начало дня она проводила вместе со Святозаром, обучаясь с ним у Цветаны. Княжна рассказывала наследникам про соседние земли, про князей, что там правили, их родовые истории, переплетение судеб и семей. И требовала, чтобы наследники четко знали, какой князь приходится сродником другому, какие княжны были их женами, какие земли они занимают. Это все было необходимо, чтобы понимать военные союзы и противостояния. Раде больше всего нравились рассказы о жизни князей, истории любви и предательства. Святозар же больше интересовался историей завоеваний и распределения земель между князьями. Мне было интересно, откуда Цветана все это знала, и я как-то спросила ее об этом. «Княжеский терем полнится рассказами», — ответила она. «Но это не праздные разговоры. Правителям важно знать, кто с кем заключил родственный мир, кто и чем соседа обидел или в руке дочери отказал. Если бы мы узнали в воеводе первого жениха нашей княгини, то смогли бы предотвратить предательство. Но мы были так заняты внешними врагами, что происходящее под носом не заметили». «Расскажи мне про кого-нибудь», — попросила я. Княжна задумалась. «Одну из моих сестер отдали в соседние земли в качестве примирительного дара», — с грустью проговорила она. «Наш отец повел дружинников в соседние земли и потерпел поражение. Чтобы избежать дальнейшей войны, он предложил свою дочь в жены местному князю в качестве откупа и примирения. Тот правитель был уже стар, и его первые три жены к тому времени ушли в мир Нави. Ходили разговоры, что не без его участия. Но отец не обратил на это никакого внимания. Он отдал старику свою дочь, не посмотрев на ее слезы. Моя сестра очень боялась жениха и умоляла отца выбрать для нее другого, но приехали чужеземные дружинники и увезли ее для своего князя. Потом до нас дошли слухи, что он так и не связал себя с ней свадебным огнем, но забрал ее честь и сделал своей прислужницей. А через несколько солнц сестры не стало. Причины нам неизвестны. Помню только, как плакала матушка от этих вестей. Я была еще ребенком, но меня уже готовились отправить в ваши земли. Помню, как испугалась, что меня настигнет участь сестры, и как была поражена, что княгиня встретила меня приветливо и относилась потом, как к родной дочери, — закончила Цветана. Вот такая судьба у княжон. Я благодарила богов, что мне повезло попасть в добрую семью, но, к сожалению, быстро лишилась ее. Я видела, что Цветане тяжело даются воспоминания, но обнять ее не решилась. Княжна старалась быть сильной и не позволяла утешать себя, чтобы не показать слабость. Такие разговоры случались у нас нечасто. Все свои знания она передавала нашим детям, не забывая о тайном языке. К 13 солнцам Рада со Святозаром знали историю родов и наших земель лучше кого-либо. Но сегодня занятий не было. Наследник был со своими родителями, и нам оставалось только гадать, что происходит в доме княжичей. Я чувствовала, что дочь пытается это увидеть, но присутствие в доме двух амулетов закрывало пространство. А еще я видела тревогу в глазах дочери. «Ты чем-то встревожена, Рада?» — спросила я. «Да, матушка», — ответила дочь, поднимая на меня глаза. «Чувствую, что скоро грядет разлука со Святозаром. Заберет его у меня приехавший князь. Расходятся наши со Светом ниточки судеб, а соединяться ли вновь не дано мне видеть. Все будто в тумане. Почему так, матушка?» «Грядущее еще не определено», — сказала я. «Лишь основное заложено. Ты ведь знаешь, что многое зависит от наших мыслей и поступков. Как вы с наследником себя поведете, то и получите». «Но почему же я не вижу разные направления? Я бы знала, по какому пойти, чтобы к счастью прийти», — воскликнула девица. «Про себя тяжело смотреть», — успокоила я дочь. «Я тоже свое будущее не вижу и родных с трудом смотрю. Видимо, так положено, не знать, что грядет. Как же мне уберечь Святозара, если не вижу я, где ему опасность грозит?» — спросила Радомила. «А ты его всегда оберегай. Каждое мгновение луч твоего внимания пусть за ним следует. Когда он далеко, и ты не можешь представить, где, ты наполняй его внутренне, светом своим делись. Этот свет дурное отведет, врагов ослепит и к тебе вернется с благодарностью и верностью, потому что мужчина, наполненный светом женщины, недоступен для соперниц. Но тебе рано об этом думать, не просватаны вы, и не знаю, когда это случится. Тем более ты знаешь, что свадебный огонь князья проходит по особым соображениям, ведь Цветана рассказывала, как властители своими детьми распоряжаются. Княжичи тоже не по большой любви жен берут, а по земельным союзам». Рада озабоченно смотрела на меня. «Мы не знаем, как пойдет освобождение наших земель», — продолжала я. «Скорее всего, нам понадобятся союзники, а ничто так не скрепляет союз, как свадьба детей. Поэтому и не определено ваше будущее, и ниточки судеб расходятся. Пока неизвестно, с кем они сойдутся». «Такого не будет», — ответила Рада. «Мы со Святозаром рождены, чтобы быть вместе. Так боги велели». Я улыбнулась. «Возможно», — сказала я. «Но в делах княжеских много интриг, и исход событий зависит от воли многих. Как эта воля повернется, сейчас неведомо. Но я знаю, что Святозар никогда по своей воле не оставит тебя. А вот если перед ним будет стоять выбор между жизнями многих людей и счастьем с тобой, что, по-твоему, он должен выбрать?» «Я выберу Радомилу или откажусь от всего?» — прозвучал над нами голос оказавшегося рядом княжича. «Если тебе позволят это сделать», — — с грустью ответила я. А отроки смотрели друг на друга, и казалось, что они не представляют препятствий, которые могли бы разлучить их и заставить отказаться друг от друга.